Брутич вез Сашу до школы и всю дорогу настойчиво внушал ей, что он с огромной радостью всегда поможет Александре Михайловне. Стоит только сказать, а когда она отказывается, то он чувствует себя крайне неловко. И уж, пожалуйста, Александра Михайловна, без лишних церемоний. Я вас убедил? Вы можете на меня рассчитывать. Из чего это наш Левушка так в словесах стал невоздержан? Никак и впрямь любовный недуг приключился. В класс Александра вошла чуть позже звонка. У нее был урок в 10-м. Класс небольшой, всего 12 человек. Уроки здесь проходили, как правило, интересно, хотя люди были самые сложные. Войдя в класс, Александра сразу отметила, что после двухнедельного отсутствия класс осчастливил своим присутствием Николай Борисов. «Коля, какими судьбами? Или вы больше не игнорируете мой предмет?» Колька внимательно смотрел ей прямо в рот и по сорочьи вертел головой, как бы не понимая вопроса. «Я спрашиваю, почему ты на химию не ходишь?» Саша полезла в сумочку, чтобы скрыть невольную улыбку. «Коля, честно признайся, почему химию не учишь?» «Честно признаюсь, Александра Михайловна, а нахрена она мне нужна? Неужели вы думаете, что я диссертации по химии строчить буду? Я же школу-то для чего посещаю? Жду, когда война с Чечнёй закончится. А уж тогда и в армию куда денешься. А кормить меня не наука будет, а машины мои». Александра была согласна с ним на 100%. Химия ему, как и большинству ребят из школы, нужна была как собаке палка. А Колька еще автослесарь, что называется, золотые руки, давно кормил и себя, и молодую жену, которая вот-вот собиралась сделать Кольку отцом. «Много вас эти машины накормят», — раздался голос рассудительной Гали Митрохиной. «В вашу шарагу одна мелочь ездит, а с образованием ты мог бы и солидные машины ремонтировать». «Да нет, и нормальные бывают», — нисколько не обиделся парень. «Недавно такую классную Ауди подогнали. Захарова все испортила. Подсела к хозяину, и они укатили. С тех пор ни танки, ни парня, и с машиной облом». «Вот так!» Саша уткнулась в журнал, чтобы ничем себя не выдать. «Господи, да что же это? Что же ее так колотит? Значит, была еще и машина. Все, все после уроков, не сейчас. Коля, а ты объяснил классному руководителю, почему отсутствовал?» «А я болел, Александра Михайловна», – печально сообщил Борисов. Класс неодобрительно гудел. «Кончайте разговоры». В голосе Александры послышались стальные нотки. «Давайте сразу перейдем к новой теме». Класс зашуршал тетрадями. После уроков Александра зашла в клуб. Вечером намечался поход с подругами в баню, поэтому нужно было с ребятами договориться, чтобы сегодня они поработали без нее. В кабинете ее встретил взрыв хохота. «Веселится и ликует весь народ?» – поинтересовалась учитель. «Над чем на этот раз смеетесь? Уж не над собой ли?» – как Гоголь вопрошал, помните? «Сегодня я надеялась, что вы без меня поработаете. Да разве вас таких веселых одних оставишь?» – закрушалась Александра. «Да что вы!» – возмутился Вовчик. «Ступайте без всяких сомнений и волнений. Ступайте куда угодно». «Какое ступайте? А если этот инспектор сейчас директора приведет? Захочет убедиться, что мы здесь не дом свиданий развели. Давайте-ка за 15 минут решим все вопросы с журналом, а программу праздничного вечера обсудим после». Выходила Александра из кабинета в дурном настроении. Завтра предстояло нелегкое объяснение с директором. Сегодня же хотелось найти Борисова и подробнее расспросить его про ту Ауди. Разум подсказывал, что это не самое безобидное желание, но она по опыту знала. Лучше спросить, иначе ее изведет неизвестность. А это еще хуже. Саша решила больше в мастерскую не заходить, но все же найти возможность переговорить с Колькой. Если бы Борисова можно было задержать в классе, не было бы никаких проблем. но парня после урока будто ветром сдуло. А появится ли он завтра в школе, этого не знает никто, даже он сам. Рассуждая таким образом, Александра уже выходила на свою тропинку, идущую мимо мастерской. Ворота школьного автосервиса украшал здоровенный замок. Странно. Это означало, что ни работников, ни машины в мастерской нет. Чертыхнувшись про себя, Санька ускорила темп. Через час за ней должны были заехать подруги, а у нее еще ничего не собрано. А, кстати, чтобы ей взять такое интересненькое? Девчонки каждый раз радуют подруг то фруктами необычными, то кремами, то травяными настоями. Санька же никак не усвоит банных тонкостей, а с одним полотенцем являться уже совесть не позволяет. Острое чувство беспокойства вернуло ее к реальности. Раньше она никогда не боялась возвращаться домой одна. И сейчас за домами были слышны голоса ее ребят. Но Саша чувствовала, за ней кто-то идет. Нет, она не слышала, а именно чувствовала, и от этих беззвучных шагов становилось жутко. Кончилась короткая тропинка, и каблучки зацокали об асфальт. Саша обернулась. Так и есть. В шагах в 30 за ней двигалась темная фигура. Главное не паниковать. Саша пошла быстрее, на ходу соображая, что ей делать, если незнакомец набросится на нее, одновременно трезво отдавая себе отчет. Что бы она ни делала, он, скорее всего, выйдет победителем. В этом темном глухом месте другого не дано. Уф, вот и проезжая дорога. Здесь оживленное движение, и вряд ли провожатый на что-то решится при неизбежных свидетелях. Теперь к дому можно пройти либо по более светлой дороге, но довольно пустынной, либо темным проулочком. Страшным, конечно, но там в это время всегда гуляют владельцы собак, а это люди контактные. Если попросить, то и проводят. Да и вообще среди них много знакомых. Санька рискнула, юркнула в проулок и побежала. Шаги не отставали. «Стэн, ко мне!» раздался командный голос. У Саньки отлегло от сердца. Ей в ногу тыкалась огромная морда ротвейлера. Глаза собаки смотрели настороженно. Саша встала, как вкопанная. К псу подбежал рослый парень и пристегнул его за ошейник. «Он вас не напугал? Вообще-то мы в наморднике». «Ничего страшного. Он даже не рыкнул. Настоящий джентльмен». «Скажите», — поинтересовалась Саша, идя рядом с парнем и боясь хоть на минуту остаться одной. «Скажите, а это там не Настя с Жарсом?» «Они!» «Настя!» — тут же позвал знакомую девушку хозяин Стена. «А что вы с собачки намордник не снимаете? Здесь же нет никого?» Наивно поддерживала разговор Санька. «Я люблю этих собак. Если б завела, то только ротвейлера». «Не советую. Такой псине мужская рука нужна. Эта порода силу уважает. А вообще роторы – умнейшие собаки. Лучше их, честное слово, еще породу не вывели». Парень любовно потрепал по спине четвероногого друга. «Ой, Сань, привет!» Подошедшая к ним Настя руководила клубом собаководов, но это не мешало ей дружить с кошатниками. Знала всех перспективных котов и кошек. А так как Барс являл собой наилучшего представителя экзотов, породы достаточно неизбитой, то через него знала и Сашу. «Настя, у тебя не собака, а прямо лев какой-то!» Сашка искренне была рада этой встрече. «Обычный черный терьер, хороший парень». В голосе девушки слышалась неприкрытая гордость. «Настя, а чего вам без цели гулять? Проводите меня, а?» Как можно беззаботнее предложила Саня. «Пошли. Жарс, рядом!» «А ты боишься, что ли, кого?» «Да кого бояться? Просто как-то неуютно по темноте одной топать!» Санька врала напропалую. «Пойдем вместе. Слушай, ты на выставке была? 7-го вашу породу выставляли». Так они дошли до подъезда. Настя, как глухарь, таковала про курсы, выставки, сыпала датами и кличками призеров. Увлеченные разговором, вошли в подъезд. «Так ты, что ли, не получала приглашения?» — не переставала она трещать. «Да я и в ящик-то забыла, когда заглядывала», — отбивалась Саша. «Так посмотри, приглашение должно быть». Саша открыла маленькую дверцу, и на пол скользнул плотный конверт. «Вот, я же говорила», — обрадовалась провожатая. «А, нет, это не наши конверты, наши с клубной печатью», — протянула Настя. «Ладно, Настенька, спасибо вам», — попрощалась у своей двери Саша, так и не рискнув погладить здоровенную черную псину. Дверь открыла Даша, а Александра разделась и закрылась в ванной. Включив воду, она раскрыла письмо и тут же пожалела, что под рукой не было валидола. В конверте была только фотография. На ней пьяная или обколовшаяся Таня Захарова широко расставляла руки, как будто хотела кого-то обнять. Глаза смотрели с ехидной усмешкой, а через все фото шла подпись: «Я тебя заждалась, Александра». Вода хлестала одно ванны, а Саша сидела на полу, тупо уставившись на снимок. В дверь постучали. «Александра Михайловна, к вам!» — кричала Даша. У Сашки от ужаса сердце колотилось у самого горла, мешая дышать. Кто-то упорно соединяет ее с незнакомой Захаровой. Если при жизни у них не было ничего общего, что может связывать их после смерти Татьяны? Ясно, что ей угрожают, и угрожают те, кто убил Захарову. Значит, и с Сашей они могут сделать все. Но из-за чего? Кому она мешает? Сплошная неизвестность. И она порождала страх. Вообще-то он поселился в городе где-то год назад. Ходили слухи, что в ночное время женщинам появляться на улице опасно. Были случаи похищений. Находили изуродованные трупы на загородном шоссе с огнестрельными ранами и следами собачьих зубов. Но это другое. «Саша!» — позвал знакомый голос. «В бане вымоешься, выходи!» Санька открыла дверь и молча уставилась на Ольгу. Та также молча взяла фотографию, спокойно выключила воду и только тогда посмотрела на снимок. Ресницы ее вздрогнули. Но только ресницы. Не говоря ни слова, прошла на кухню и поставила чайник. Лерка в недоумении топталась в коридорчике. Терпение ее иссякло. «Девчонки, ну вы уснули там, что ли?» «Лера, пройди сюда!» Ольга распоряжалась спокойно и уверенно. «Шура, выпей-ка кофейку, а коньяка нет?» «Коньяк?» — не понимала хозяйка. Ольга дала подруге чашку с кофе, закурила сигарету и сунула в открытый Санькин рот. Лерка, оценив ситуацию, молча ждала, когда подруги будут в состоянии внятно изъясняться. Ольга, глядя, как Санька судорожно затягивается сигаретой и запивает ее кофе, спрятала фотографию в карман и подошла к Валерии. «Лер, у тебя сотовый с собой?» «Ну да, в сумке. Достань, а то мне звоночек нужен. Шур, а ты брось паниковать. В самом деле, какому-то идиоту на мозоль наступила, а теперь от сердечного приступа собираешься скончаться. Подумай сама, что может произойти в вашей школе? Ничего серьезного. И самое большое, на что способны твои детки, так это на такую вот фотографию». «Я понимаю», — лепетала Саша. «Но и ты не забывай, что 18% этих деток осуждены условно, а чуть ли не 70% наркоманы, и многие из них пойдут на все за один только пакетик. Ты не закидывай меня своими процентами. Сама ведь видишь, пугают они. Если бы им надо было от тебя избавиться, они бы это сделали. Оля, за мной мужик сегодня шел от самой школы. Я только около собачников от него отделалась». «Ладно, Ступай, приведи себя в живое состояние. Сейчас мне позвонить надо». Валерия принесла сотовый телефон. И Оля быстро набрала номер. «Алло, Сергей Сергеевич, это Ольга Викторовна вас беспокоит. Нам очень нужна ваша помощь. Я буду ждать у Саши». «Хорошо». Голос Ольги был настолько серьезным, что и дураку было понятно, что приглашают начальника охраны не на чаепитие. «Ну, девочки, через 40 минут мы будем под охраной». Бесшумно вошла Даша. «Что случилось, Александра Михайловна?» «Подожди, Дашенька, сейчас Александре Михайловне самой растолкуют, что у нее стряслось, и насколько это серьезно. А то ведь у нас еще имеют место приступы паники, знаешь ли». «Оль, дай кофейку». Лерка разделась и прошла с сигаретой к окну. «Что это ты как фокусник в кармане прячешь?» Даша вышла, и Ольга протянула Валерии фото. «Кто-то хочет поиграть?» «Детство какое-то!» — фыркнула Лерка, затягиваясь. «Видимо, не такое уж детство, если Санька из-за этого чуть Богу душу не отдала. Саш, плюнь ты на эту картинку с подписью! А на мужика тоже плеваться?» «Ты какого мужика имеешь в виду?» Брови Лерки удивленно поползли вверх. «Я Ольге рассказала, пока ты в сумке рылась», — устало объясняла Саша. «Тащился за мной от самой школы». «А это не случайный прохожий? А может, из тех, что женщин крадут, а милиция бездействует?» «Лера, ну открой же, наконец, глаза!» — взорвалась Санька. «Почему вы мне не верите? Я понимаю, гораздо легче принять это за случайность. Но я-то чувствую, что мужик шел за мной. Просто словами это не передашь. Он идет быстрее, когда ты ускоряешь шаг. Он сворачивает туда, куда ты свернула. А ведь я шла не самыми протаренными дорожками. И ведь он даже не прятался. Настолько был уверен, что я никуда не денусь. А может, это вор какой-нибудь, грабитель, сумочку хотел забрать», — развивала версию Лерка. «Это за тобой грабители с троем пойдут, потому что ты насквозь пропитана дензнаками. От тебя достатком за версту несет. А тащиться в такую даль за серой мышью вроде меня любой маломальский приличный грабитель сочтет для себя унижением». И все-таки Лера права. Это мог быть обычный карманник. А в почтовом ящике лежала обычная поздравительная открытка, — с укором закончила Саша. Их спор прервал уверенный звонок. Ольга пошла открывать и через минуту вернулась с Сергеем. Тот поздоровался и с молчаливым вопросом в глазах уставился на подруг. Санька в мельчайших подробностях рассказала все, что случилось за сегодняшний вечер. Она очень боялась, что слова опять окажутся недостаточно весомыми, и ее рассказ снова воспримут как бред воспаленного мозга. Однако Сергей слушал внимательно, разглядывал фото, некоторое время молча курил. «Ну что ж, вероятно, в вашей школе не все действительно так безоблачно, и ты, Саша, пугаешь кого-то фактом своего присутствия. Кому-то было бы спокойнее, если бы ты тихо-мирно поменяла место работы. И, скорее всего, этот некто обитает в ремонтной мастерской. Можно даже построить некоторые предположения относительно причин их нетерпимости к тебе. Но об этом немного позже. Ты не против, если я возьму эту фотографию?» И, не дождавшись ответа, сунул снимок в карман рубашки. «А что же Саньке-то теперь делать?» — поинтересовалась Валерия. «Перво-наперво к мастерской не подходить на пушечный выстрел. Постарайся даже в разговорах не упоминать о трагедии с Захаровыми, не проявлять никому из них интереса». Сергей замолчал, видимо, думая, что этих мер будет все же недостаточно. «Объяви в школе, что уезжаешь в отпуск или выходишь замуж». «Прежде чем замуж выходить, надо хоть раз живого жениха показать. А в отпуск посреди учебного года ни один директор учителя не отпустит. Тогда распусти слух, что по уши влюбилась, и голова твоя забита только этим», – посоветовала Ольга. «Нет, ты вот что», – придумал Сергей. «Случайно проболтайся, что нашла себе место в туристической фирме. Будешь там работать. Сама придумай, кем. Только тебе понадобится немного времени, чтобы освежить знания английского. Или ты немецкий учила?» «Английский. А для правдоподобия к нашей англичанке Ларисе Станиславовне похожу». «Вот и правильно. А насчет жениха? Я тебя с работы буду встречать. Создадим видимость влюбленной пары. А под этой сказочкой я тебе и безопасность обеспечу. И в школе в вашей покручусь, посмотрю, чем ученики дышат». «Хорошо». У Саньки отлегло от сердца. «Я вот еще про Дашу думаю. А не опасно ли ей жить у меня? Втяну девчонку неизвестно во что. Ведь у нее и малыш еще. А вдруг напугают их?» «Даша, по-моему, не из пугливых. Но я подумаю и над этим». Сергей говорил четко, ясно, без суеты. Саша впервые видела его таким и вновь поймала себя на мысли, что именно такого человека она хотела бы видеть рядом. Видеть всегда, каждый день. «Стоп! Хватит!» «Ну, девочки, не получилось у нас сегодня бани», — со вздохом произнесла потерпевшая, виновато глядя на подруг. «Ну почему же? Баню ты нам устроила по всем правилам», — хмыкнула Ольга. «Поедемте теперь к нам. Посидим, выпьем чего-нибудь погорячей, песни под гитару попоем». «Нет, Оль, мне только песен сейчас не хватает». Санька выглядела изможденной и замученной. «Я отдохнуть хочу». «Да и я поеду. Саша, во сколько вы завтра в школе освободитесь?» — перешел Сергей на официальное «вы». «В 18:30 я буду ждать». Проводив гостей, Саша пошла в ванную набрать воды. Меньше всего она хотела сейчас о чем-то говорить, а тем более вспоминать о сегодняшнем. Ее квартиранты будто чувствовали состояние хозяйки и не выходили из комнаты. За их дверью была тишина. Запугала Дашу с Кирюшкой своей истерикой. Виновато подумала Саша и тихонько стукнула в дверь. Малыш послушно лежал в кроватке, а мама чуть слышно читала сыну Айболита. Александра поманила Дашу. «Даша, уложишь Кирилла? Выйди на кухню, мы с тобой кофейку попьем». «Хорошо, я и печенье купила». Саша улыбнулась. Успеет еще принять ванну перед тем, как в уютном халате завести с Дашей разговор о жизни. Но сначала надо рассказать ей обо всем, что у нее под боком творится. Санька закрылась в ванной комнате, разделась и погрузилась в горячую воду. Она знала, что это не совсем полезно, скорее даже наоборот, но не могла отказать себе в удовольствии налить воду погорячей. Тело обожгло, по лицу побежали прозрачные струйки пота, зеркала запотели. Саша таяла от удовольствия, и все ее тревоги и неприятности, казалось, уходят, испаряясь обильными каплями. Запахи дорогого мыла, шампуня, кремов перемешивались, создавая свежий аромат чистоты. Запахи были Санькиной слабостью, поэтому она на парфюмерию денег не жалела. Через 20 минут, окатившись ледяным душем, Саша вышла из ванны бодрая и посвежевшая. Дарья была уже на кухне, на плите булькал чайник, а на столе в вазочке красовались недорогие конфеты и кокосовое печенье.